Ситх немного помолчал, словно собираясь с мыслями. Для большинства джедаев такое будущее было неприемлемо. Они хотели защищать, а не править, карать настоящее зло, а не бомбить миры бунтовщиков, выступать непредвзятыми судьями, а не навязывать всем свою волю. К сожалению, созданный демократический сенат, куда входили равноправные представители всех миров республики, мог лишь впустую яростно спорить, пытаясь добиться выгоды прежде всего только своей планете, и не был в состоянии принять ни одного сильного решения, способного переломить критическую ситуацию. «Хоть что-то в этом мире неизменно», — покивала девочка. Шаткое равновесие в республике и ордене поддерживалось еще какое-то время, хотя недовольных существующим порядком джедаев и неадекватных бузатеров среди миров становилось все больше. Многие бедные планеты завидовали богатым, богатые же хотели стать еще богаче, а сильные миры ненавидели орден за сдерживание их разросшейся военной мощи и жаждали ее применить. И в конечном итоге, все стали винить орден в своих неудачах и проблемах, точнее хитрые политики сделали джедаев козлами отпущения, на которых вешали все свои промахи. А тупое стадо людишек легко верило лживым речам, всегда по-черному завидуя могучим одаренным, боясь и ненавидя их. Ленивые отбросы теперь больше не пытались найти реальное решение своих проблем, благодаря пропаганде считая, что стоит только скинуть иго ордена и у них сразу все волшебным образом наладится. Лидеры бунтовщиков же, раздувая войны и хаос, а также видя пассивность и нерешительность сената и джедаев, наглели все больше. В распространяемом хаосе они легко укрепляли и приумножали свою власть, грабили, строили свои маленькие королевства, где творили, что хотели. Орден отчаянно пытался решить конфликт мирно, найти компромиссы, уговорить одуматься разумных, просили их прекратить творимые бесчинства. Но граждане республики оказались слепы и глухи к их мольбам, наоборот, миролюбие джедаев они посчитали за слабость. Именно тогда и случилась трагедия, с которой начинается история будущих ситхов. Владыка с девочкой дошли офицерской комнаты отдыха командной платформы, где змей сел в одно из кресел, предложив падаванке усаживаться напротив. Вскоре им принесли еду и напитки. После того, как орден с сенатом отказались выполнять абсурдные требования сепаратистов, бунтовщики решились на акцию устрашения. Сумев выманить основные силы джедаев на мирные переговоры, армия бунтовщиков напала на один из обучающих госпитальных храмов ордена. Он не был военным объектом, и там находились лишь целители и несколько тысяч маленьких юнлингов, проходящих практику, бесплатно помогая лечить больных, доставляемых на планету. Небольшой же флот республики, прикрывающий храм, предпочел отступить из системы, увидев выходящие из гипера превосходящие силы врага, хотя вполне мог задержать бунтовщиков до прибытия подкреплений. Когда же на планету прибыли джедаи, они увидели бесчисленные обезображенные трупы детей и целителей. Их не просто убили, но многих еще и мучили, пытали, насиловали перед смертью. Хотя для врага бой тоже не вышел легким, но главного они достигли. На всю галактику прогремел триумф бунтовщиков, запись поражения и слабости джедаев, того, что их можно бить, что их можно победить, что одаренные не могучие небожители, а простые люди, которые тоже жалобно кричат и плачут, когда над ними измываются и убивают, что внутри у них такая же кровь, как и у всех. После продемонстрированной записи, началась целая цепная реакция с бунтами планет и нападениями на джедаев и храмы, хотя теперь без таких громких успехов. Тупое стадо уродов, по недоразумению называющихся разумными, подобно стае шакалов почуяло кровь и окончательно сбрендило. Стали поднимать голову старые враги республики, присоединяясь к сепаратистам, и хатты были первыми из них. А затем ситх сделал паузу, задумчиво потягивая из бокала красный напиток, похожий на вино. Что же случилось? Не выдержала девочка, не прикасаясь к своей еде и соку. Ее все же сильно зацепила эта история, хотя она пока не очень-то и доверяла ситху, постоянно пыталась найти скрытый подвох в его словах. А затем в систему, где находилась главная планета бунтовщиков, прибыла практически треть всего ордена. Вот только их глаза, они светились. Сепаратисты ждали ответного удара, собрав в кулак огромный флот. Они верили в свою мощь, верили, что легко одолеют в космосе ослепленных гневом и душевной болью джедаев. Глупые ничтожества забыли, как основывалась и защищалась от врагов республика, забыли прошлые бои, сами уверовали в свою мощь, даже специально провоцировали и глумились над джедаями в эфире, демонстрировали подробную запись того, что недавно творили с их собратьями. Надеялись, что те не утерпят и нападут до того, как им на помощь прилетит оставшийся верным Сенату флот Республики и можно будет перебить врагов поодиночке. Когда же в бой вступили лишь маленькие кораблики джедаев, радости сепаратистов не было предела. Ровно до тех пор, пока огромный флот бунтовщиков за считанные мгновения не превратился в облако из огня и обломков, а потом невообразимая тень накрыла планету предателей. Когда же тьма рассеялась, после нее остался только камень, пепел и песок. Вся, абсолютно вся жизнь на планете оказалась полностью уничтожена. Эта история действительно, правда? Напряженно спросила девочка, хмуро поджав губы и сопереживая только что рассказанному. Так когда-то рассказывал мой учитель. Не думаю, что ему была выгода врать о стародавних временах. А что было дальше? А дальше еще оставшиеся в живых лидеры сепаратистов и пошедшие у них на поводу тупое стадо быдла поняли, что они очень поторопились, назвав джедаев простыми смертными, и в ужасе осознали, что теперь возмездие придет и за ними, что, конечно же, и произошло. Мужчины и женщины, чьи глаза полыхали подобно их странной алой ауре вокруг потемневших мечей, прошлись карающим клинком по всем мирам бунтовщиков. Жизнь на планетах они больше не уничтожали, но после них оставались только смерть и разрушение. Раскаявшиеся, а точнее обмочившиеся ничтожества на коленях вымаливали прощение и пощаду у тех, кого еще совсем недавно поносили и над кем глумились. Но в сердцах новых джедаев больше не осталось места милосердию. Бессмертные, неуязвимые монстры, которых было не остановить, назвать их людьми уже ни у кого не поворачивался язык. Словно демоны из глубин бездны, они сметали своих врагов, заливая все вокруг их кровью и от этого, будто становясь еще злее, сильнее и безжалостнее. И так до тех пор, пока врагов просто больше не осталось. Вы сказали треть ордена, но где же были другие джедаи? Остальные джедаи в шоке наблюдали за происходящим и просто не знали, что делать. Некоторые призывали присоединиться к армии карателей, другие призывали попробовать их образумить. После окончания войны, а точнее бойни, темные джедаи, как их стали называть, вернулись в орден, однако так и не стали прежними. Хотя тогда республика замерла в страхе, страшась даже пикнуть против джедаев, темных больше не устраивало прежнее положение дел. Они начали строить свою тотальную диктатуру, безжалостно подавляя малейшее неповиновение и, можно сказать, на каждый чих отвечая орбитальной бомбардировкой. И если остановить агрессию против уродов, перебивших малых детей и мирных целителей, у светлых джедаев еще не повернулась рука, то когда темные начали сами устраивать акции устрашения из-за спрятавшейся горстки повстанцев, угрожая стереть целые города и деревни, орден вмешался. Какое-то время обе стороны пытались решить дело мирно, но так и не пришли к хотя бы самому плохенькому компромиссу. И темные, и светлые уперлись рогом, не желая идти на малейшие уступки друг другу. Одни боялись принять на себя бремя власти в государстве, а также сделать свою политику хотя бы немного более агрессивной и жесткой. А другие считали оппонентов мягкотелыми слабаками и даже близко не собирались смягчать свои методы, предпочитая и дальше действовать подавляющей, грубой силой и устрашением. Одни пытались защитить невинных, на которых мог обрушиться гнев темных, все-таки многие миры остались верны республике и ни в чем не провинились. А в сердцах других до сих пор жила боль от жуткой смерти своих собратьев и тысяч детей, и они не хотели повторения этой трагедии. Чтобы у мерзких уродов наподобие недавних сепаратистов не осталось больше даже малейшего шанса снова появиться и повторить свой кошмарный подвиг. Хотели защитить будущие ордена и думали, что тотальная и жестокая диктатура – единственный шанс галактики на мир, стабильность и процветание. К сожалению, благими намерениями обычно выложена дорога далеко не к чему-то хорошему. Глава 1. Часть 2. Вы сказали треть ордена, но где же были другие джедаи? Остальные джедаи в шоке наблюдали за происходящим и просто не знали, что делать. Некоторые призывали присоединиться к армии карателей, другие призывали попробовать их образумить. После окончания войны, а точнее бойни, темные джедаи, как их стали называть, вернулись в орден, однако так и не стали прежними. Хотя тогда республика замерла в страхе, страшась даже пикнуть против джедаев, темных больше не устраивало прежнее положение дел. Они начали строить свою тотальную диктатуру, безжалостно подавляя малейшие неповиновения и, можно сказать, на каждый чих отвечая орбитальной бомбардировкой. И если остановить агрессию против уродов, перебивших малых детей и мирных целителей, у светлых джедаев еще не повернулась рука, то когда темные начали сами устраивать акции устрашения из-за спрятавшейся горстки повстанцев, угрожая стереть целые города и деревни, орден вмешался. Какое-то время обе стороны пытались решить дело мирно, но так и не пришли к хотя бы самому плохенькому компромиссу. И темные, и светлые уперлись рогом, не желая идти на малейшие уступки друг другу. Одни боялись принять на себя бремя власти в государстве, а также сделать свою политику хотя бы немного более агрессивной и жесткой. А другие считали оппонентов мягкотелыми слабаками и даже близко не собирались смягчать свои методы, предпочитая и дальше действовать подавляющей, грубой силой и устрашением. Одни пытались защитить невинных, на которых мог обрушиться гнев темных, все-таки многие миры остались верны республике и ни в чем не провинились. А в сердцах других до сих пор жила боль от жуткой смерти своих собратьев и тысяч детей, и они не хотели повторения этой трагедии. Чтобы у мерзких уродов наподобие недавних сепаратистов не осталось больше даже малейшего шанса снова появиться и повторить свой кошмарный подвиг. Хотели защитить будущие ордена и думали, что тотальная и жестокая диктатура – единственный шанс галактики на мир, стабильность и процветание. К сожалению, благими намерениями обычно выложена дорога далеко не к чему-то хорошему. И тогда началась война темных и светлых одаренных, тихо спросила внимательно слушавшая историю падаванка. Не сразу. Далеко не сразу. Как и раньше, противоречия накапливались долгие годы, возможно даже столетия, постепенно все дальше отдаляя друг от друга некогда единых братьев по ордену. Путь темной стороны, выбранный будущими ситхами, слишком отличался от пути света, накладывая отпечаток и на обучение новых учеников, и на внутреннюю иерархию со сводом правил кодекса новой ветви джедаев. И, конечно же, тьма накладывала свой отпечаток и на сердца и умы новых поколений одаренных. Некогда бывшая под абсолютным запретом, могущественная темнота давала очень многое и таила в себе неисчислимое число завораживающих тайн с удивительными технологиями. Невообразимое разрушительное оружие, источник огромной энергии, бессмертие, возможность заглянуть и познать само сердце силы и ее суть, невероятные секреты алхимии, способности создания, преобразования и изменения самой жизни, способы выйти далеко за пределы ограничений, наложенных природой. Ну и, конечно, возможность спасти, защитить, вылечить или даже воскресить любимых. Воскресить. Джина в шоке поглядела на змея. Именно. Темная сторона была пластична и могла не только поглощать жизненную энергию, но и передавать ее, многократно увеличивая регенерацию и восстановление даже мертвых клеток. Направленная на труп или даже остатки скелета в достаточном количестве, такая энергия вполне могла вернуть умершего к жизни. Передавать, значит, нужно было кого-то убить для того, чтобы кого-то спасти. Нахмурилась девочка. Верно, но ты зря сразу ищешь во всем нечто ужасное, ведь жизненная энергия есть не только в разумных существах. Разве смерть нескольких десятков животных, которых все равно убьют ради мяса, или осушение небольшого лесного участка не стоит воскрешения одного человека? А даже если бы и пришлось убить разумного, неужели жизнь маньяка, убившего множество невинных, ценнее, чем жизнь твоего учителя, к примеру? Почему бы не использовать жизнь какой-то мрази для исцеления действительно хороших людей, вроде Алираны или Йоды? Тем более, на самый крайний случай, можно ведь было благородно пожертвовать и всей или частью своей собственной жизненной силы для излечения дорогих тебе людей в экстренной ситуации. Например, твою наставницу я сейчас спас, передав ей часть своей энергии, что, конечно, здоровья мне не прибавило, но это лишь жалкие временные трудности по сравнению с настоящим сохранением бесценной человеческой жизни. Довольно полюбовавшись на задумавшуюся падаванку, змей не стал дальше развивать скользкую тему, отпив вина из бокала. Но, если бы все было так замечательно, ситхи уже правили бы галактикой, а темная сторона не считалась бы злом, раз она такая могучая и полезная. В чем подвох? В том, что даже обычные яд или стимулятор могут быть полезны в небольших и четко отмеренных дозах, а принимать их нужно строго следуя выверенным инструкциям, которые разрабатываются годами. Если же использовать яд бездумно и в непомерных количествах, он становится именно тем, чем всегда и являлся, смертельной отравой, пояснил владыка, с легкой улыбкой глядя на удивленную девочку. А ты что, думала, я тебе тут рекламную кампанию устроил с целью совращения на темную сторону? У тебя есть задатки великого ситха, но пока ты вряд ли сможешь добровольно и осознанно вступить на этот путь. Может, в будущем, но сейчас. Почему? Ты слишком добрая и хорошая девочка, не любящая причинять боль и страдания даже своим врагам. Ситх же должен быть безжалостен в сражении и уметь принимать жесткие, но необходимые решения. Например, как я уже говорил, убить бандита или маньяка, чтобы спасти хорошего человека. Причем сделать это не в бою, а использовать мразь как скотину на убой, методично забирая его жизненную энергию. Для большинства же джедаев такие решения неприемлемы. А те темные джедаи, они в конце концов отравились, ну то есть сошли с ума, поддавшись темной стороне. В каком-то смысле, они не сошли с ума, однако слишком заигрались с тьмой и потеряли контроль над своими амбициями и, можно сказать, пустились из одной крайности в другую. Как голодный ребенок-беспризорник, внезапно дорвавшийся до целой горы вкуснейших сладостей. Хотелось всего и сразу. Темные вступали на неисследованный толком путь, где приходилось пробираться буквально на ощупь, но они не хотели ждать. А недавняя война, где бал на полях сражений правила темная сторона, помогая и превращая одаренных в машины для убийства, подарила слишком много вкусностей и раскрыла слишком много невероятных секретов силы. Все это привело к тому, что темные джедаи бездумно выкидывали на свалку все прошлые методики, кодексы и ограничения ордена, вместо этого с головой окунувшись в приемы, усиливающие и развивающие в них тьму. Значит, все-таки джедаи были правы. Правых не было вообще, девочка. Было две доведенных до полного маразма крайности. Джедаи проповедовали полный отказ от эмоций, привязанности и хоть какой-то жизни для себя, своих любимых и семьи. Не хотели принимать по-настоящему тяжелые решения, шли на компромиссы там, где не нужно, слишком много думали о последствиях, зачастую игнорируя необходимость помощи угнетаемым народам, если это могло нарушить стабильность в республике. Не вмешивались в дела народов вне государства, даже если там творилось беззаконие, предпочитали плохой мир необходимой войне. То, что хатты и прочие работорговцы до сих пор существуют и процветают, целиком и полностью вина ордена. Джедаи просто решили не начинать новую войну, которая привела бы к неисчислимым человеческим жертвам, а ведь криминальные слизни вполне могли их устроить. Причем не вступая в открытую войну с орденом, а нанося диверсионные удары по беззащитным городам. Впрочем, на все перечисления примеров глупой и недальновидной политики джедаев уйдет не один день. Ну и, конечно, орден презирал и считал недопустимыми абсолютно все техники темных. Считал тоже воскрешение попранием, извращением законов природы и силы, проповедуя естественный ход вещей и смирение со смертью дорогих людей. А темные, к сожалению, они ушли недалеко от своих собратьев. Сильные чувства питали темноту, и темные джедаи наоборот с каждым годом все больше отказывались от контроля своих эмоций. Страсть, агрессия, злость, гордыня, месть, наслаждение преклонением окружающих и так далее. Зачем сдерживать их, если они делают тебя сильнее? Смерть и страдания других тоже давали приток энергии и силы, что делало действия темных зачастую необоснованно жестокими. Как я уже упоминал, на каждый чих врагов, они начинали отвечать тотальными зачистками и орбитальными ударами. Впрочем, примеров глупой и недальновидной политики темных джедаев не меньше, чем у светлых. В конечном итоге, даже иерархия нового ордена темных стала полностью абсурдной, строясь на постоянной агрессии, правлении личной мощи, постоянных интригах и бессистемном противостоянии друг другу. Познание секретов темной стороны тоже дошло до крайностей, когда темные ученые, начавшие с удивительного и доброго воскрешения, стали скатываться к созданию монстров, все более могучего оружия, а потом и использовать в своих экспериментах гекатомбы жертв. Так некогда благородная цель вершения настоящей справедливости, защиты галактики и республики, улучшения жизни простых людей, стала скатываться в какой-то фарсу обеих сторон, то есть ситхи. Вот тут ты ошибаешься. Не ситхи, девочка, всего лишь пока еще темные джедаи. Помнишь, я тебе говорил про то, что ваш орден не делает разницы между падшими джедаями, ситхами и темными одаренными? Бывшие джедаи, вставшие на путь тьмы, просто не умели с ней обращаться, от пуза обжираясь сладостями, которые им давала темная сторона. Но что бывает, если есть сладости бесконтрольно и в невообразимых количествах? Вот именно это и произошло. В конечном итоге, различия в путях джедаев и их целях стали настолько велики, что постепенно это привело к новому галактическому конфликту. Неизвестно, кто начал войну и из-за чего, но бывшие братья подняли мечи друг на друга. Война длилась сотню лет, позже названная Столетней тьмой, и стоила жизни очень многим одаренным и невинным. Если сначала джедаи хотели разобраться лишь между собой, то потом в конфликт оказалась втянута вся галактика. На планетах применялись могущественные разрушительные приемы силы, уничтожающие целые миры. Причем, постепенно обеими сторонами, сталкивались целые флотилии кораблей и колоссальные армии огромных монстров. Менялся ландшафт планеты, исчезали целые виды и народы. Брат шел на брата, ученик на учителя, дети предавали родителей. Война превратилась в настоящее безумие, закручиваясь вихрем ненормального хаоса, где зачастую стороны не знали, за кого и с какой целью они сейчас сражаются. Огромное количество светлых джедаев переходило на темную сторону, огромное количество темных джедаев, видя, к чему приводит война, возвращались обратно к светлым, огромное количество джедаев начинали сражаться против всех, образуя третьи и десятые стороны конфликта. Огромное количество джедаев уходило в добровольное затворничество, поднимали голову множество сект, присоединяясь к одной из сторон, опять возникали старые враги, опять очень многие старались погреть на этой войне свои ручонки и построить свои феодальные мирки. Владыка поднял ладонь, над которой возникла сфера видимых невооруженным взглядом мощных хаотичных искажений, которые, казалось, искривляли и заставляли стонать само пространство. Даже саму силу корежило от этой войны и невообразимых по мощи ударов, вызывая многочисленные аномалии и возмущения единого поля нашей галактики. Неисчислимые голоса умирающих разумных и гибнущих миров оглушительным эхом разносились по Вселенной, сводя с ума сверхчувствительных одаренных. Это была страшная эра величайших предательств и величайших примеров героизма, величайших преступлений и величайшего самопожертвования, величайших героев и величайших злодеев с обеих сторон. Но все имеет конец. Закончилась и эта война. Закончилась полными поражением падших, а затем их изгнанием за пределы изученного космоса. Точнее, они сами ушли, предпочтя изгнание принятию снова идеалов светлых. Если темные были сильнее, почему светлые победили? Голая мощь еще не все значит в этой жизни. Темные джедаи были одиночками, разрознены, раздроблены, в большинстве своем погрязли в своих интригах и борьбе за власть, не желали помогать попавшим в беду конкурентам, не умели действовать сообща, даже не могли толком решить, кто из них главный. Ну и разумеется, их было во много раз меньше, так как очень немногие новички могли пройти путь тьмы до конца, а те, кто был достаточно здравомыслящий из темных, просто не могли переломить ситуацию, будучи в еще гораздо большем меньшинстве. Да и светлые джедаи уже не шли на переговоры, в неком маниакальном фанатизме решив покончиться с адептами темной стороны раз и навсегда. А когда темные джедаи стали ситхами, как раз в своем изгнании, натолкнувшись на планету с мощнейшей аурой темной стороны, населенной расой, называемой ситхи, падшие джедаи осели там. Постепенно став правителями ситхов и основав темный орден, они начали свой путь к возрождению и, на этот раз более осмысленному, познанию тайн тьмы. Чтобы не повторить старых ошибок, так, через сотни лет, появился орден ситхов, а через тысячи, могучая империя ситхов. Темные взяли себе название той расы, что дала им надежду на будущее. Тысячелетиями мы учились контролировать темную сторону, не допускать ее воздействия на свой разум, разрабатывали свои собственные кодексы и ограничения с методиками обучения. Учились дозировать и подчинять опасный яд. Учились испытывать эмоции, но сохранять трезвый рассудок. Теперь понятно наши отличия от падших джедаев. К сожалению, большинство твоих собратьев, перешедших на темную сторону и сбрендивших от этого, сразу начинают вопить, что они могучие ситхи, а это, разумеется, в корне неверно, но приводит к постоянной путанице. В том числе и исторической, когда так называемые войны с ситхами по сути таковыми не были, являясь просто войной с падшими джедаями. Ясно. Впрочем, однажды империя ситхов действительно столкнулась с республикой, но это уже другая история. Я получил сообщение, что твоя наставница ненадолго приходила в себя и спрашивала о тебе. Можешь сходить проведать ее, там же уже находится и ваш дроид. Правда, можно? Недоверчиво спросила падаванка. Конечно, а договорим тогда в следующий раз. Как выйдешь, попроси какого-нибудь показать тебе, где находится медблок. Ну а потом, помнишь ту мандалорку-врача? Ее зовут Тыла. Пускай найдет тебе комнату получше и расскажет, где что у нас находится. Соответствующие распоряжения я отдал. Взамен пообещай показать ей пару раз свой навык исцеления, если это не секрет, разумеется. Может, хоть от меня отвяжется на какое-то время с этой ее манией разработки новых методов лечения. То есть я могу просто идти, без охраны. Все еще не верила девочка. А что мне делать потом, после лазарета? Ну не знаю. Отдыхай, медитируй, думай о вселенских проблемах, сходи в столовую, погуляй по командной платформе, или мучай Тылу вопросами. Хм, или она будет мучить тебя просьбами показать исцеление. Чем там вообще правильные падаваны должны заниматься во вражеском плену? Станцию попробуй взорвать, если тебе не жалко тысяч детей и семей пиратов, или корабль угони, правда твоя наставница пока еще не транспортабельна. Можешь мои коварные и зловещие планы по завоеванию галактики где-нибудь поискать. А если найду? Планы я имею в виду. Прищурилась девочка. Можешь оставить себе. На будущее, когда решишь стать злобной владычицей ситхов. Великодушно отмахнулся добродушно усмехнувшийся змей. Я их уже столько напридумывал, что даже забыл, где половина из этих планов валяется. Что поделать, должность зловредного ситха обязывает каждую секунду строить коварные козни и придумывать злобные планы порабощения или уничтожения вселенной. Проводив до выхода окончательно успокоившуюся, повеселевшую и даже разулыбавшуюся девочку, змей вышел в соседнюю комнату, закрывшуюся за ним кроме двери еще и силовым полем. Стены вокруг были покрыты светящимися багровым рунами, обеспечивающими маскировку и не позволяющими никому за пределами помещения почувствовать, что здесь творится. В комнате стояли два десятка подавленных людей, несколько охранников в тяжелой броне и самат. Как ты и предполагал, огни трусливо выдали всех своих лидеров и их семьи еще даже до того, как наша армия подошла к их сектору. Теперь вся станция официально наша. Командир мандалорцев кинул презрительный взгляд на пленников. Только зачем они тебе сейчас? Ты же хотел устроить публичный суд и казнь гораздо позже. Все они мне на том судебном спектакле не нужны. Только основной руководящий состав. По приказу владыки охранники оттащили в сторону пятерых людей. Ты гребаный ублюдок, змей. Я изначально знал, что тебе не стоит доверять. В отчаянии проорал крепкий старик, являющийся лидером огней. Жаль только, что бедственное положение нашего клана уже не оставило мне выбора. Тогда можешь не беспокоиться, друг мой. Ситх очень добро посмотрел на бывшего главу пиратского клана. Обещаю, я хорошо позабочусь о твоем клане, до тех пор, пока они мне полезны, разумеется, хе-хе. Подонок, сколько бесполезной экспрессии. Змей подошел вплотную к старику, с ухмылкой глядя в его перекошенное лицо. А ведь твои собственные люди предали тебя, без малейшего сопротивления сдав мне, только чтобы спасти свои жалкие шкуры. И ты все еще беспокоишься о клане. Вот идиот. Я не виню их. А ты, смотрю, бой для тебя тоже не закончился легко. Главарь огней с некоторым мрачным удовлетворением увидел сгоревшую руку ситха. О, спасибо, что напомнил. Развернувшись, змей махнул рукой, и в воздух взлетели двое человек из оставшихся 15. Крича от страха, они беспомощно зависли рядом с владыкой. Через миг их тела начали корчиться в ужасающей агонии, кожа расползалась лоскутами, кости крошились в месиво, кровь вытекала из ран, но не падала на пол, а потоками закручивалась вокруг висящих в воздух людей. Причем они все еще оставались живы и в сознании, а в сторону ситха от них устремлялись алые молнии, бесследно им поглощающиеся. Наконец, неизвестная сила сжала их тела в шар из плоти и костей, аккуратно опустив ужасающее месиво на пол. Между тем, по сгоревшей руке владыки пошли матово-черные разряды, оплавленная корка и почерневшая от огня плоть начали с хрустом лопаться и осыпаться, из трещин потекла сукровица. Потом стало видно, как на кости опять наращиваются и восстанавливаются мышцы, сосуды и вены, снова начинает бежать кровь, и как последней восстанавливается кожа, покрывая обновившуюся плоть. Сначала вся изуродованная шрамами, Через минуту новая кожа была уже гладкой, чистой и розовой, как у младенца, чтобы еще через минуту обрести свой естественный светлый, немного бледный цвет, ничем не отличаясь от остального тела Ситха. «Вот, так гораздо лучше, как считаешь, как новенькая». Владыка довольно пошевелил пальцами теперь уже совершенно здоровой руки. «Монстр, ты гребаный монстр, монстр». Старик в ужасе глядел на чудовище перед собой, все бормоча одно и то же слово, и никак не в силах остановиться. «Да, я знаю, но продолжим, пожалуй. Ведь собрал я вас здесь не просто так, вам всем предстоит почетная роль подопытных в одном моем очень важном эксперименте. Конечно, хех, на совершенно добровольной основе». Змей с большим научным интересом оглядел будущих добровольцев, оценивая их потенциал. «Итак, есть желающие». Конец книги. Оставьте, пожалуйста, свой отзыв о книге. Ваше мнение очень важно. Если вы хотите услышать книгу, которая еще не была озвучена, зайдите на сайт auok.ru и на странице «Заказать аудиокнигу» оставьте свою заявку. Все книги озвучиваются искусственным голосом, который вы сейчас слышите.